Что-то случилось в зоне строгого режима, и у охранников по блюдечку глаза. Как будто в мире всем переменился климат, или комиссия с амнистией пришла. Не слышно мата даже утром на проверке, и под кроватями исчезли все бычки. Не пьют чефира зэки, вот дела, поверьте, и побросали в урны чеки и шприцы. Что за наваждение? Это изменение. Не заболевание, а знаете, что говорят? Это пробуждение. Не видно пьяных в зоне, разве из охраны? Но если солнышко макушку напечет, не крутят пальцами, общаясь уркаганы, а пару слов из фени — это же не в счет. В очко не режутся и на ножах не бьются, а если даже уж решают, кто не прав, не за малявы, а за Библию берутся и разъяснят, кто Изавель, а кто Ахав. Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение. Знаете, что говорят? Это пробуждение. Везде со стен исчезли дамские портреты, сожгли журналы, всем известные, в кострах. И не заплеваны подъезды и туалеты, и кто-то вывел хлоркой масти на руках. Даже хозяина тут чиркнуло по сердцу, и, глядя в зеркало, решил он по уму: пойду покаюсь, видно, в воскресенье в церкву, а хватит денег, даже Библию куплю. Что за наваждение? Это изменение. Не светопредставление, а тут человек один говорит. Это пробуждение. Ну что творится по локалкам в воскресенье? Не крутят Мишу круга, хором все поют про Иисуса и про вечное прощение, и что они всей зоной в небеса идут. А в клубе вечером священное собрание, молитва, проповедь, сплошные чудеса. И для милиции и зэков наказание, что провинившихся не допускают в зал. Ну что же это такое? Что за наваждение? Это изменение. Не землетрясение, и не заболевание, и не светопредставление, а это пробуждение. Это пробуждение.